«Малышка!» Офелия подошла к эстраде, чувствуя на себе взгляды, горевшие таким жгучим интересом, что она подумала, как бы мне сейчас не вспыхнуть. Она сделала вид, будто бы не заметила фамильярное подмигивание Арчибальда, которым он приветствовал ее со своего места игрока и стала подниматься по белым ступеням, сосредоточившись на одной единственной мысли. «Мое будущее зависит от того, что будет разыграно здесь и сейчас». Вероятно, из-за волнения, охватившего ее при виде Торна, из-за кружевной вуалетки, застившей ей глаза, из-за шарфа, обмотавшего лодыжку, и всегдашней своей неуклюжести Офелия споткнулась на последней ступеньке и наверняка рухнула бы всем телом на пол, если бы Торн не поймал ее на лету, схватив за плечо и силой поставив на ноги. Тем не менее, эта оплошность ни для кого не прошла незамеченной. Улыбка Беренильды на миг погасла, тетушка Розалина в ужасе закрыла лицо руками, а поврежденное ребро тут же отозвалось яростной, пульсирующей болью. В игорном зале раздались смешки, но они мгновенно стихли, когда придворные заметили, что сам Фарук вовсе не находит ситуацию забавной. Он не шевельнул и пальцем с момента окончания игры, и продолжал сидеть, облокотившись на столик, все с тем же выражением глубокой скуки на лице, словно не замечая фавориток в бриллиантах, так тесно прильнувших к нему, как будто они были естественным продолжением его тела. Офелия даже забыла про Торна в тот миг, когда дух семьи устремил на нее непроницаемый взгляд бледно-голубых, почти белых глаз. И в самом деле у Фарука все было белым. Длинные гладкие волосы, молодая, неувядающая кожа, роскошное одеяние. Но в этот момент Офелия видела только его глаза. Духи семей по самой своей природе поражали воображение. Каждый ковчег, за редким исключением, имел своего властителя. Всемогущие и бессмертные. Они были корнями огромного всемирного генеалогического древа, общими прародителями всех больших семей. В тех случаях, когда Офелия видела на аниме свою прародительницу Артемиду, она чувствовала себя перед ней жалкой букашкой. Но это было несравнимо с тем ощущением, которое сейчас внушал ей Фарук. Хотя их разделяла протокольная дистанция, мощь духа полюса буквально давлела над девушкой, пока он смотрел на нее немигающими глазами статуи. «Кто это?» — вопросил Фарук. Офелия никак не могла упрекнуть его в забывчивости. Во время их единственной встречи она стояла слишком далеко, была переодета лакеем, и они не перемолвились ни единым словом. Но она совсем растерялась, когда поняла, что вопрос касается одновременно и Торна, и Беренильды, на которых Фарук обратил свой бесстрастный взор. Офелия знала, что духи семей обладают скверной памятью, но чтобы до такой степени? Торн был суперинтендантом Небограда и всех провинций Полюса, и в качестве такового отвечал за финансы и основную часть судебной системы. Что же до Беренильды, то она носила ребенка от Фарука. «Где мой референт?» «Я здесь, монсеньор». Молодой человек, с виду примерно ровесник Офелии, вынырнул из-за кресла Фарука. Он носил на лбу татуировку паутины, его белокурая красота делала честь этому клану. «Монсеньор, господин посол испросил у вас аудиенцию для вашего интенданта Торна, его тетушки Беренильды и его невесты мадмуазель Офелии». Референт изъяснялся мягко и терпеливо, поочередно указывая Фаруку на каждую упомянутую особу. Первым к нему подошел Арчибальд, в цилиндре лихо нахлобученном на взъерошенные волосы. Офелия не сомневалась, что он нарочно побрился так небрежно. Чем торжественнее был момент, тем более дерзко посол нарушал приличие. «По какому поводу?» — спросил Фарук, явно изнывая от скуки. «По поводу уничтожения клана драконов, монсеньор», — с ангельским терпением напомнил референт. Речь идет о прискорбном несчастном случае, стоившем жизни вашим охотникам. Господин Арчибальд уже докладывал вам об этом сегодня утром. Извольте прочесть, монсеньор. Вы сами записали это в вашем ежедневнике». И референт вручил Фаруку блокнот-памятку с обтрепанными страницами. Видно было, что его непрерывно листали. Фарук оторвал локоть от игорного столика и перевернул несколько страниц. Фаворитки приноравливались к каждому движению его тела, отодвигаясь, когда их руки мешали ему, чтобы тут же снова приникнуть к нему. Офелия наблюдала за этой сценой со смесью восхищения и брезгливости. Эти красавицы в бриллиантовых диадемах, бриллиантовых колье и бриллиантовых кольцах мало походили на нормальных женщин. «Драконы погибли?» — спросил Фарук. «Да, монсеньор», — ответил референт, — «вы записали это на последней строчке». «Драконы погибли», — повторил Фарук, на сей раз читая запись. Он помедлил, застыв, как мраморный истукан, затем перевернул страницу. «Беренильда принадлежит клану драконов. Это я записал вот здесь». Фарук говорил медленно и раздельно, подчеркивая каждый слог. В его устах акцент севера был подобен голосу урагана, отдаленному, едва слышному, но от этого не менее грозному. Когда он оторвался от блокнота и поднял глаза, Офелия уловила в них гневные искры, которых не было еще миг назад. «Где Беренильда?» Не произнеся ни слова, не сделав реверанса, Беренильда подошла к нему и поцеловала в щеку с нежностью любящей супруги. На сей раз Фарук мгновенно узнал ее. Он ответил ей безмолвным взглядом, но Офелия почувствовала, что в их молчании было куда больше смысла, чем во всех речах на свете. И тут о себе напомнил Торн. Он громко щелкнул крышкой часов, разрушив очарование момента. Фарук зашевелился с медлительностью дрейфующего айсберга, взялся за перо, услужливо протянутое референтом, и добавил новую запись в свой блокнот. Офелия подумала, уж не пишет ли он Беренильда жива, чтобы ненароком не забыть о ней. «Итак, мадам», — заговорил Фарук, — «вы потеряли всю вашу семью. Выражаю вам свои соболезнования». В его глухом голосе не чувствовалось ни малейшего волнения, как будто он не сознавал, что в этой кровавой бойне погиб целый клан его собственных потомков. «К счастью, я не единственная выжившая», — поспешила уточнить Беренильда. «Моя матушка в настоящий момент проходит лечение в санатории и ничего не знает об этом прискорбном событии. Что касается моего племянника, то он здесь с нами и вскоре собирается жениться. Так что продолжение рода драконов нам обеспечено». Офелии стало не по себе. Когда-нибудь позже она попытается объяснить Беренильде, что этот брак будет фиктивным и останется бездетным. Из толпы придворных, стоявших вокруг эстрады, донесся протестующий ропот. Особенно отчетливо прозвучало слово «бастард». Но Торн не снизошел до защиты своей чести. С его лба струился пот, а он пристально смотрел на циферблат часов, словно хотел подчеркнуть, что напрасно теряет время. «Вот почему я и спросил аудиенцию», — с широкой улыбкой сказал Арчибальд. «Хотите вы того или нет, дорогая Беренильда, но ваш племянник никогда не считался своим у драконов, а ваша матушка очень немолода. Через какое-то время вы останетесь единственной представительницей своего клана. Это ставит под вопрос ваше положение при дворе. Надеюсь, вы со мной согласны?» Его тирада была встречена тихими аплодисментами. Арчибальд, как достойный представитель посольского сословия, ясно выразил вслух то, о чем втайне думал каждый из присутствующих. Офелия обернулась, услышав за спиной стук пишущей машинки. Секретарь фиксировал все, что здесь говорилось. «Именно по этой причине, звонко», — продолжал Арчибальд. «Я и предложил мадам Беренильде и мадемуазель Офелии официальное покровительство и дружбу моей семьи». Это заявление ошеломило аудиторию. Аплодисменты тотчас стихли. Прежде миражам было неизвестно, что Беренильда и клан Паутины заключили союз. «Разумеется, речь идет о дипломатической дружбе, а не о военном союзе», — уточнил Арчибальд так весело, словно отпускал забавную шутку. «Паутина намерена заботиться о том, чтобы с обеими дамами не случилось ничего дурного, но при этом будет соблюдать политический нейтралитет и обязуется не участвовать во всяких нечаянных убийствах из-за угла. Итак, мы официально заявляем, что не намерены посягать ни на чью жизнь или препоручать это третьим лицам». Офелия была поражена той небрежной легкостью, с которой Арчибальд затронул столь важную тему. Еще она отметила, что он умолчал о главном залоге так называемой дружбы, о том, что Беренильда официально назвала его крестным своего будущего ребенка. «Однако сила моего клана имеет определенные границы, монсеньор», — объявил Арчибальд, обращаясь к Фаруку. «Не соблаговолите ли вы взять этих дам под свое покровительство здесь, при дворе?» Фарук едва слушал посла. Он сидел в расслабленной, скучающей позе, вяло перелистывая блокнот и не обращая внимания на окружающих. Офелия вдруг обнаружила, что не может двинуть рукой. Тут же она поняла, что ее плечо крепко сжимает Торн. Он так и не ослабил хватку с того момента, как она споткнулась, и сжал ей плечо еще сильнее, когда Фарук перестал листать блокнот, и его белые брови медленно поползли вверх. «Чтица. Я написал здесь, что Беренильда приведет мне чтицу. Где же она?» «Она здесь, монсеньор», — сказал референт, указав на Офелию, — «здесь, рядом со своим женихом». «Вот оно», — подумала Офелия, стиснув руки, чтобы унять их дрожь. «Так», — сказал Фарук, закрывая блокнот, — «значит, это она». В оранжерее воцарилась мертвая тишина, когда он подошел к Офелии и присел перед ней на корточки, как взрослый перед маленьким ребенком. Девушка не была готова к такой аудиенции лицом к лицу. Фарук бесцеремонно поднял ее кружевную вуалетку. Он долго, внимательно изучал ее черты, а она боролась с желанием вырваться и удрать подальше. Духовная магнетическая мощь Фарука так властно подчинила себе тело и душу девушки, что у нее помутилось в глазах, а голову пронзила дикая боль. «Она поранена», — разочарованно констатировал он, словно обнаружил изъян в купленном товаре. Секретарь усердно забарабанил по клавишам машинки, фиксируя эти слова. «И кроме того», — продолжал Фарук, — «я не люблю таких малышек». Теперь Офелия начала понимать, почему никто не намекнул Фаруку на беременность Беренильды. И девушка набрала побольше воздуха в грудь. Если сейчас она смолчит, все ее будущее окажется под угрозой. Бросив быстрый взгляд на тетушку Розелину, которая знаками приказывала ей говорить откровенно, она посмотрела прямо в лицо Фаруку. В это нечеловечески красивое лицо, заставляя себя не отводить глаза. «Меня, наверное, нельзя назвать большой, монсеньор, но я уже не малышка». Тоненький голосок Офелии звучал так слабо, что ей часто приходилось повторять сказанное, но сейчас она напрягла его, сколько хватило сил. Эти слова были обращены не только к Фаруку, но и к Торну, и к Беренильде, и к Арчибальду, ко всем, кто имел скверную привычку обращаться с ней, как с неразумной девчонкой. Фарук задумчиво потер нижнюю губу, потом раскрыл свой блокнот на первых страницах. Офелия стояла достаточно близко, чтобы разглядеть. Правда, в опрокинутом виде. Его неуклюжий почерк и великое множество рисунков. Фарук задержался на изображении человечка с тоненькими ручками-палочками, ярко-оранжевыми кудрями и в больших очках. «Это Артемида», — протяжно пояснил он. «Поскольку она моя сестра и ваш дух семьи, вы, видимо, доводитесь мне двоюродной пра-пра-пра-пра-правнучкой». «Да, именно так», — заключил он, поглядывая на рисунок. «Я полагаю, что вы слегка напоминаете мне ее, особенно из-за очков». Офелия подумала, интересно, когда Фарук видел свою сестру в последний раз? Артемида совсем не походила на этот беспомощный рисунок и не носила очки. Духи семей никогда не покидали свои ковчеги. Вероятно, они провели вместе детство. В давние времена, еще до раскола, но вряд ли сохранили об этом ясные воспоминания. Они не были наделены памятью, возможно, в силу своего невероятного долгожительства, и это окружало таинственным ореолом их прошлое, которое было и прошлым всего человечества. Даже Офелия при всем своем таланте чтицы ничего не знала об их личной истории. Иногда она спрашивала себя, да были ли у них самих родители в ту древнюю эпоху? «Итак, малышка Артемида», — продолжал Фарук, — «вы умеете читать прошлое вещей?» «К сожалению, это единственное, что я умею делать, монсеньор», — вздохнув, сказала Офелия. Да, она это умела. А еще умела проходить сквозь зеркала. Однако второе было как-то трудно уложить в рамки профессиональных достоинств. «Вы об этом не пожалеете». Глаза под нависшими веками Фарука вдруг живо блеснули. Невыносимо медленным движением он сунул руки за пазуху своей роскошной мантии и извлек оттуда книгу в переплете, украшенном драгоценными камнями. В руках Фарука она выглядела крошечной, как записная книжка. В сравнении же с ростом Офелии была огромной, как энциклопедия. «Значит, вы сможете прочитать мою книгу». При виде этого предмета Офелия испытала одновременный страх и острое любопытство. Прежде она считала, что существует только одна такая книга на аниме, в личном архиве Артемиды. Это был столь необычный древний документ, что лучшим чтецам Ковчега, в том числе и Офелии, так и не удалось его расшифровать. Очутившись на полюсе, девушка обнаружила, что книги существуют и на других Ковчегах. Но она также узнала еще одно — книга Фарука — главный залог ее брака. Когда Офелия своими глазами увидела книгу, от которой зависела ее судьба, руки девушки инстинктивно к ней потянулись. Может быть, раскрыв эту тайну, она вырвется на свободу? «Нет, не она!» Мрачный возглас прозвучал, как похоронный колокол. Торн впервые с самого начала церемонии подал голос. Он словно ждал именно этого момента. «Не она, я». Фарук, все еще сидевший на корточках с книгой в руках, поднял глаза на Торна, недоуменно мигая, словно внезапно разбуженный человек. «Я прочту вашу книгу», — повторил Торн непререкаемым тоном. «И это произойдет, когда мне передастся дар моей жены, и когда я научусь им пользоваться. Так записано в нашем договоре». Торн спрятал свои часы, сунул руку во внешний карман кителя и резким взмахом развернул бумагу с печатью. Вторая его рука по-прежнему крепко сжимала плечо невесты. Офелия знала, что этот жест свидетельствует вовсе не о любви или заботе. Торн недвусмысленно дал понять Фаруку и придворным, он и только он имеет исключительное право на ее дар чтицы. Офелия содрогнулась всем телом. Из множества открытий, сделанных ею на полюсе, это оказалось самым отвратительным. Церемония передачи дара была частью свадебного ритуала, во время которого супруги обменивались своими волшебными свойствами. Торн сознательно скрывал от Офелии, что организовал их свадьбу с единственной целью — перенять от нее свойство читать вещи и самому выступить перед Фаруком в роли чтеца. От матери он унаследовал сверхъестественную память и надеялся, что она в сочетании с даром Офелии поможет ему пройти вспять по времени достаточно далеко, чтобы расшифровать книгу Фарука. Торна не интересовала историческая ценность этого документа, он заботился только об удовлетворении собственных амбиций. Возьмете ли вы под свое покровительство мою невесту и мою тетку до самого дня свадьбы?» — настойчиво повторил Торн, «а также всех жителей Анимы, которые прилетят на полюс, дабы укрепить добрые дипломатические отношения между нашими ковчегами». Северный акцент в устах Торна сейчас звучал еще более резко, чем обычно. Чувствовалось, что ему невыносимо трудно просить Фарука о милостях. Беренильда же хранила спокойное молчание. Нужно было уже очень хорошо знать эту женщину, чтобы уловить в ее медовой улыбке скрытую тревогу. Офелии казалось, что все они вместе разыгрывают комедию на сцене театра перед публикой, которая только и ждет малейшей оплошности, чтобы освистать их. Каждое слово, каждая интонация, каждый жест приобретали здесь особую значимость. Но на этой театральной сцене Торн был самым главным ее соперником. По его вине она всегда будет выглядеть всего лишь бледной тенью супруга. Фарук с мрачной миной перечитал статьи договора, который вручил ему Торн, потом спрятал книгу за пазухой и стал медленно, мускул за мускулом, сустав за суставом, распрямляться, пока не поднялся во весь рост. Уж на что Торн был великаном, но Фарук рядом с ним выглядел гигантом. «Раз она только и умеет что читать...» «А я не могу заставить ее читать», — сказал он раздельно, — «то чем она может быть мне полезна? Я держу в своем окружении только тех, кто умеет меня развлекать». Вот он, решающий момент, теперь или никогда. Офелия шагнула вперед, заставив Торна отпустить ее плечо, и подняла глаза, принуждая себя смотреть Фаруку прямо в лицо. Это причиняло невыносимую боль, ну и пусть, тем хуже. «Монсеньор, я не умею развлекать, но могу быть вам полезна иначе. На Аниме я заведовала музеем и могу открыть такой же здесь. Музей — это как память», — многозначительно сказала она, подчеркнув последнее слово, «почти как ваш блокнот». Офелия не могла видеть выражение лица Торна, он стоял позади нее, но зато хорошо разглядела лицо Беренильды, с которого сошла улыбка. Попросив девушку произвести хорошее впечатление на духа семьи, она уж точно подразумевала не это. Офелия постаралась не обращать внимания на перешептывание шокированных придворных, теснившихся вокруг эстрады. Своим предложением она, вероятно, нарушила добрую половину правил этикета. «Что это за музей, которым вы заведовали?» — спросил Фарук. «Музей древней истории», — объяснила Офелия, радуясь тому, что разбудила его любопытство. «Все, что имело отношение к прежнему миру, и я, разумеется, могу адаптировать его к вашим историческим источникам». Фарук и впрямь выглядел заинтересованным, и на какой-то момент Офелия вообразила, что ей удалось завоевать себе музей, независимость и свободу. Она не поверила своим ушам, когда услышала ответ, тотчас запечатленный пишущей машинкой секретаря. «Значит, истории». «Прекрасно, малышка Артемида. Вы будете рассказывать мне истории. Такова цена покровительства, которое я согласен вам оказывать, вам и вашей семье. Назначаю вас своей вице-рассказчицей».